Старуха Сухарева протестовала против решения Аносовых, даже посердилась, даже поплакала, хотя это было не в ее натуре. Но Аносовы все-таки сделали по-своему. Но, помещая девочку в институт, они не предвидели одного. Они не могли запретить старухе Сухаревой посещать дочь. Эти-то посещения дочери и сделались для старой модницы новым источником развлечения и средством ослеплять людей блеском своих нарядов. У нее открылось новое место, куда она могла ездить показывать себя. Она являлась в институт неизменно в каждый приемный день, в своих блестящих экипажах, на своих кровных лошадях, в своих шумных туалетах, соря деньгами направо и налево, швейцарам, горничным, классным дамам, изумляя институтских посетителей своей роскошью, развязно заговаривая с совершенно незнакомыми ей матерями других институток, изыскивая случай показать даже здесь свою щедрость и великодушие. Покуда ее дочь была в институте, старуха Сухарева ухитрилась даже выдать замуж 6 девушек, вышедших в это время из института. Старуха особенно любила выдавать замуж и женить молодых людей, причем она, конечно, играла первую роль на их свадьбах. Смотря на нее, когда она, полная, румяная, разбитная, являлась в приемной зале, можно было подумать, что это самая популярная личность в Петербурге, что это начальница всех присутствующих в зале лиц, что это покровительница всех, кому нужно или не нужно покровительство. Но мало того, что генеральша Сухарева сама не пропускала приемных дней в институте, она захватывала с собою и своих сыновей, и молодого Аносова, и кузена Пьера, очень часто гостившего у ее старшего, недавно умершего сына, и готова была захватить всех находящихся в Петербурге гвардейских офицеров и юнкеров, чтобы только увеличить свою свиту и сделать из приемной институтской залы что-то вроде блестящего салона, где царила и шумела больше всех она сама, не признавая ни институтских властей, ни институтских правил. Петр Павлович ездил в институт потому же, почему он ездил на балы, в театры, на пикники. Ему было скучно. Его приглашали, он надеялся развлечься. Он любил кататься на таких лошадях, как лошади Сухаревой. Вот и все. Тут не было ни расчета, ни цели, ни внутренней потребности. Тут все делалось потому, что ветер в данную минуту гнал в эту сторону, а не в другую. Иногда он пропускал эти приемные часы в приюте непорочности и девственности, потому что в это время он только что возвращался домой с безобразной оргии от представительниц разврата и разнузданности. В такие дни ему становилось только досадно, что он не успел возвратиться с оргии раньше, чтобы оправиться и проехать на свидание с чистой, милой девочкой, смеявшийся таким веселым и задушевным смехом при его остротах. Он, в сущности, очень мало думал об этой девочке. Он, может быть, никогда не поехал бы к ней, если бы генеральша Сухарева не захватывала его с собой. Но, встретившись с этой девочкой, он не мог быть ни любезным, ни веселым, ни милым. Он был и здесь, как везде, сам собою. Он был также приветлив, нежен, родствен и с этой девочкой, как за 2-3 часа перед тем он был приветлив, нежен, родствен с последнюю циничную продавщицей своего тела, разыгрывавшую перед толпой молодежи сцену из жизни Фрины. Эта мягкость, эта добродушие, эта нежность была следствием избалованности красавчика, следствием привычки быть в будуарах и салонах, следствием полного отсутствия идеалов и целей в жизни, которые всегда делают человека мягким в одну сторону и суровым в другую. Но девочка этого не знала. Она видела, как ласков, как мил, как весел этот кузен, и привязалась к нему, как к родственнику, как к другу покойного брата, как к брату привязалась уже потому, что ей хотелось с кем-нибудь поболтать в приемные часы, а между тем ее мать проводила эти часы в болтовне с посторонними дамами, а не с дочерью. Вследствие этого девочка нетерпеливо ждала приезда кузена и скучала, когда он не являлся. Но этого мало. Все ее подруги называли ее душкой, амкой, киской. Одним словом, всеми ласкательными именами институток и завидовали сушке, как они называли Юлию Сухареву, завидовали в том, что она может говорить с ним. Институтки говорили, что он первый красавец в мире. Девочка стала не только обожать своего дальнего родственника, но начала им гордиться. Старуха Сухарева с свойственным ей легкомыслием подлила масло в этот огонек, говоря, что где наш повеса, там и веселье, что без этого пострела уж ни один бал не обойдется, что он ведь везде предводитель, и неопытной девочке представлялось, что ее кузен является каким-то башком и царьком в еще неизвестном ей обществе, что вокруг него группируется это общество. 2-3 прочитанные тайком от классных дам французские романа докончили дело. В благородных героях этих романов девочка узнала своего кузена. Ее подруги были правы, называя Петра Павловича ее кумиром. Но она поклонялась своему кумиру робко, безмолвно, с сознанием, что он может только позволить себя обожать, но что едва ли он ответит на это обожание. Она краснела от удовольствия, когда в недолгие отпуски к матери и сестре в летнее время Петр Павлович, приехав из лагеря, удостаивал ее тем, что играл с нею на даче в Серсо или в Валаны. Она даже связала ему какой-то бисерный кошелек, который, впрочем, не решилась ему отдать, и хранила у себя как сокровище, дорогое ей уже потому, что оно предназначалось в дар ее кумиру. Замечал ли это обожание Петр Павлович? Рассчитывал ли он с давних пор жениться на ней? Этого он не мог бы сказать с полной уверенностью и сам. Хотя, по всей вероятности, он смутно угадывал и любовь этой девочки, и мимолетно мечтал о выгодности женитьбы на ней когда-нибудь после, когда понадобится отдых, когда надоест донжуанство. Среди его рассеянной жизни ему было трудно сосредоточиться на какой-нибудь одной мысли, на какой-нибудь определенной цели. Он несся по воле ветра без руля, без определенного плана, с толпой других участников безумных вакханалий. Вот почему теперь, когда в Юлии Николаевне он видел все свое спасение, его тревожил и мучил вопрос, любит ли она его. В день бала у матери Юлия Николаевна была в крайне возбужденном состоянии. Она, выслушав длинный ряд наставлений от сестры, с утра приехала к матери и нетерпеливо ждала бала, хотя приготовлялась к нему очень невнимательно, вовсе не думая о том, идет ли к ней ее бальное платье, к лицу ли причесывал ее кауфер. Она, казалось, вовсе не думала о том, что в красивом наряде она может произвести сильное впечатление на кузена Пьера. Ей только хотелось поскорее узнать от него, счастлив ли он, и предупредить его, что ему грозит опасность. Какая опасность? Этого она сама не знала, и потому еще более боялась этой опасности.